Глава 50. Когда Блейлок пошел в кухню ставить на огонь второй кофейник, Боск уже исписал две страницы сведениями о Джонни Стоксе. Тот попал в дом Блейлоков по направлению службы по делам несовершеннолетних в январе 80-го года и покинул в июле. Когда угнал машину, катался в ней по Голливуду, его арестовали. Это был уже второй арест за угон. Стокса отправили в Силморскую детскую колонию на 6 месяцев. По отбытии срока суд вернул его к родителям. Хотя он звонил Блейлокам и даже изредка наведывался к ним в Лорел-каньон, вскоре они потеряли контакт с этим мальчиком. Когда Блейлок вышел из комнаты, Босх приготовился к неловкому молчанию с Одри, но она заговорила с ним. «Из наших детей 12 окончили колледж», — сказала она. «Двое поступили на военную службу. Один пошел по стопам Дона в пожарную охрану, работает в долине». Одри кивнула Боску и продолжила. Мы никогда не считали себя совершенно удачливыми с детьми. Заботились мы о них, как могли. Иногда обстоятельства, суды или органы по делам несовершеннолетних не давали нам помочь ребенку. Случай с Джонни — один из таких. Он допустил ошибку. И получилось так, будто виноваты мы. Его забрали от нас до того, как мы смогли ему помочь. Вы как будто уже знаете о нем. Разговаривали с ним? Да, недолго. Он сейчас в тюрьме? Нет, на свободе. Какую жизнь вел Джонни после того, как мы его знали? Босх развел руками, неважную. Наркотики, аресты, тюрьма. Одри печально покачала головой. Вы полагаете, что того мальчика убил он, когда жил у нас? Босх видел по ее лицу, что если скажет правду, то разрушит все созданное ею на поприще воспитания. Целая стена фотографий, дипломы, хорошие должности будут ничего не значить в сравнении с этим. Не знаю. Но он был другом убитого мальчика. Она закрыла глаза, не зажмурилась, просто давала им отдых. И не говорила ничего, пока Блейлок не вернулся в комнату. Он прошел мимо Босха и подбросил полено в камин. «Кофе будет через минуту. Спасибо», — промолвил Босх. Когда Блейлок направился к кушетке, Босх встал. «С вашего разрешения я хотел бы показать вам несколько вещей, они у меня в машине». Он извинился и вышел на подъездную аллею. Взял портфель с переднего сиденья и шагнул к багажнику, где лежал картотечный ящик со скейтбордом. Ему казалось, что показать скейтборд Блейлокам имеет смысл. Едва Боск закрыл багажник, защебетал сотовый телефон, и на сей раз он ответил, звонил Эдгар. «Гарри, ты где?» «В Лоун-Пайн. Что ты там делаешь?» «Нет времени рассказывать. А где ты?» «За столом, как договорились. Я думал, слушай, я перезвоню через час». «Снова объяви в розыск Стокса. Что?» Босс взглянул на дом, дабы убедиться, что Блейлоки не подслушивают или не смотрят. «Объяви в розыск Стокса. Его нужно арестовать. Почему? Это он убил мальчика. Гарри, что за ерунда? Я перезвоню через час. Объяви его в розыск». Он прекратил разговор и выключил телефон. В доме Босс положил на пол картонный ящик и, поставив на колени портфель, открыл его. Нашел в нем конверт с фотографиями, взятыми у Шейлы Делакруа. Вынул их, разделил пачку на две части и подал каждую одному из Блейлоков. «Взгляните на мальчика на этих снимках и скажите, узнаете ли его? Появлялся ли он хоть раз у вас в доме? С Джонни или с кем-либо еще?» Он наблюдал, как супруги рассматривали фотографии, потом обменялись пачками. Закончив, оба покачали головами и вернули их. «Не узнаем его», — произнес Дон Блейлок. «Ладно», — ответил Босс, кладя фотографии обратно в конверт. Он поставил портфель на пол, потом открыл ящик и достал скейтборд. «Кто-нибудь из вас...» «Это скейтборд Джона», — сказала Одри. «Вы уверены?» «Да, когда Джон был... Когда его забрали от нас...» Скейтборд остался. Я говорила ему, что он здесь. Звонила домой, но Джон так и не явился за ним. Откуда вы знаете, что этот скейтборд его? Мне не нравился этот череп с костями, я запомнила их. Босс положил скейтборд в ящик. Что с ним сталось, раз Джон так и не явился? Мы продали его, — ответила Одри. Когда Дон вышел на пенсию, и мы решили переехать сюда, то распродали весь свой хлам. У нас была громадная распродажа. «Мы избавились от всего», — добавил ее муж. «Не от всего. Ты отказался продать тот дурацкий пожарный колокол, который висел у нас на заднем дворе. Правда, скейтборд мы тогда уже продали. Помните, кому? Да, нашему соседу. мистеру Тренту. Когда это было? Летом 92-го. Сразу после того, как мы продали дом. Помню, денег за него мы еще не получили. Вы уверены, что продали скейтборд мистеру Тренту? С тех пор прошло много времени. Да, он купил половину того, что мы продавали. Самую никчемную. Он собрал эти вещи и предложил цену за все. Они требовались ему для работы. Он был декоратором. Оформителем декораций, поправил ее муж. Это не одно и то же. В общем, он использовал все купленное у нас для кинодекораций. Я постоянно надеялась увидеть в кино что-либо из бывших наших вещей, но так и не увидела. Боск записал кое-что в блокноте. Он узнал от Блейлоков почти все, что ему нужно. Пришло время ехать в Лос-Анджелес и ставить точку в деле. «А как скейтборд попал к вам?» — поинтересовалась Одри. «Он лежал у мистера Трента». «Он все еще живет там?» — воскликнул Дон Блейлок. «Замечательный был сосед. Никаких проблем с ним не возникало». «Жил до последнего времени», — уточнил Босс. «Он недавно умер». «О, Господи!» — вздохнула Одри. «Какая жалость!» «А он был не таким уж старым». «У меня еще пара вопросов», — произнес Босс. «Говорил вам когда-нибудь Джон Стокс, откуда у него этот скейтборд?» «Он сказал мне, что выиграл его на школьных соревнованиях», — ответила Одри. «В школе братья?» «Да. Джонни учился в ней, когда попал к нам, и мы не стали переводить его оттуда». Босс посмотрел в свои записи. Он выяснил все. Закрыл блокнот, положил его в карман куртки и встал, собираясь уходить.